Особенность всех трех, что они не имеют независимого существования. Не имеют даже такого существования, как стул или стена. Они окружают все, но не имеют реального существования. Это тени, которые нельзя схватить. И все же нельзя сказать, что они не существуют, так как мы видим, что только при посредстве их все в этой вселенной проявляется. И только соединение их трех производит все разнообразные формы.